Расколот пополам твой центр чувств, и каждой половине свой рот подключили, и каждая смогла мир всколыхнуть, поведав, как живет в раздвоенном мире. Расколот пополам нейросубстрат, и обе половины одно говорили. По плану все идет, ясен расклад. Мир внешний стал бледней, и в памяти дыры. Но затем твой мозг соединен был, как прежде. Ты снова цел, ты смог чудо познать тел двух смешанных. Ты снова стал един в теле одном, но помнишь все, как будто бы вас было двое. Ты помнишь чувства их в прошлом своем, не помнишь лишь черед двух жизней с собою. Мы верили, что жизнь есть лишь одна, нас не распараллелить, убить только можно. И кто-то говорил, жизнь его вся лишь только началась, взамен жизни прошлых. Если они мертвы, память о них лишь наследство. Трижды убит, увы, новый рожден ты, как в детстве. Мы подошли тайне большой. Стал человек ближе на шаг встречи с собой. Или же все самообман.